Уже говорил, что равновесие – это огромная сила. Уже говорил, что никто не может устоять против равновесия. Говорю, учитесь действовать в равновесии полном. Но человек, прежде чем действовать, успеет и огорчиться, и испугаться, и расстроиться, и проявить недовольство, и раздражиться, и осудить даже ведущего, и впасть в отчаяние, и даже допустить злобу или бессилие свое перед тьмою. Словом, поддаться тому или другому неуравновесию астрала. Неуравновесие – это есть антипод равновесия, и если равновесие – сила, то неуравновесие, даже самое сильное и бурное, есть знак бессилия. Потому прежде, чем действовать, надо любою ценою установить равновесие, зная, что потеря его будет равносильна поражению. Но когда равновесие удалось удержать, и с астральными переживаниями покончено, можно тогда действовать совместно со мною. О совместных действиях говорилось, называл их сотрудничеством. А сотрудничество это требует условия равновесия. Тогда сила моя и сила устремленного ко мне духа сливаются в мощном аккорде, против силы которого не устоят вставшие на путь противодействия и их вдохновители, ненавистники света. Итак, перед действием, либо самостоятельным, либо вместе со мною требуется прежде всего равновесие. Но знаете, что сейчас время такое, когда быть надо со мною всегда и во всем. Во всех делах надо держаться неотделимо. Сама жизнь вынуждает к тому, чтобы единение в духе со мною постоянное и созвучное не нарушалось ничем, а главное – не прерывалось.